Ионов ни минуты не сомневался, что не Кира ушла от Ланского на 7-м месяце беременности, а он сам ее выгнал. И ведь хватило же у нее нахальства заявиться с таким багажом к преданному Диме. Кира беззастенчиво помыкала мужем, предварительно создав у него безоговорочную убежденность в том, что он дышать без нее не может и не проживет и нескольких часов, если она его покинет. И бедолага Шеппель верил. И еще одно заботило Евгения Леонардовича. Он был уверен, что дети наследуют характерологические особенности родителей даже в том случае, когда их воспитывают другие люди. Он видел тому множество примеров, когда изучал особенности личности преступников. Но даже если Вадик и не унаследовал от отца способность к предательству, личностных особенностей матери было более чем достаточно, чтобы усомниться в его пригодности к работе над программой. Но разве можно говорить об этом с Шепелем? Он столько души вложил в мальчишку, так усердно занимался его воспитанием. Можно было бы пойти навстречу, конечно, но не хочется создавать прецедент. Ведь до сих пор ни один сотрудник фонда не устраивал сюда своего родственника. А стоит только начать, и уже не остановишь. Впрочем, все в руках Ионова. Ведь без его заключения никого на научную работу не примут. Сделать поблажку для Димки с учетом его сложной лично-семейной ситуации, а в дальнейшем ни единого отступления от правил. «Ну хорошо», — сдался он. «Ты говорил, у нас с Нового года открываются 2 новые вакансии. Давай, на одну возьмем твоего парня, а вторую придержим, пока идет проверка Каменской. Договорились?» «Спасибо, Евгений Леонардович». Ионову показалось, что в глазах Шепеля появились слезы, и он снисходительно улыбнулся. «Скажи Вадику, пусть напишет реферат по проблеме». Ионов задумался над тем, какую бы тему реферата предложить Димкиному сыну. Евгений Леонардович вывел его из задумчивости голос Шепеля. «Есть еще одна проблема. Я не могу от вас скрывать, это было бы нечестно». «Что еще?» — нахмурился Ионов. «Нам урезали обещанное дополнительное финансирование. Это стало известно вчера вечером. Мы сможем ввести только одну дополнительную должность». «Как одну? Только одну?» «Только одну». «Тогда и говорить не о чем», — решительно отрезал Ионов. «Это должность для Каменской. А вот если она не подойдет, тогда подумаем о Вадиме, но не раньше. А если подойдет, тогда ее назначат». «Я не понимаю, что тут можно обсуждать». «Евгений Леонардович, если вы не согласитесь назначить Вадика, Кира от меня уйдет. Она вчера так и сказала. И я точно знаю, что это не пустые слова. Она уйдет. И как мне тогда жить?» «А если программа пойдет прахом, как жить мне? Ты об этом подумал? И тебе, кстати, тоже. Мы ведь столько сил вложили в нее, столько лет, столько души. А все для чего?» «Для того, чтобы выбросить на помойку ради твоей жены? Дима, я очень хорошо отношусь к Кире». Тут Ионов слегка покривил душой. «Но согласись, это ценности все-таки неравновесные». «Господи, да о чем вы говорите?» В голосе Шепеля зазвучало не то отчаяние, не то злость. «Неужели вы не понимаете, что наша программа никому не нужна? А фонд давно уже превратился в место, где можно удобно пристроиться». Рефераты, по которым вы оцениваете научный потенциал кандидата на работу, пишутся другими людьми за деньги. Вы этого не знали? — Это неправда, — твердо ответил Ионов, — но даже если это и так, не принципиально. Я ведь не только читаю реферат, я еще и подолгу беседую с человеком, и мне сразу бывает понятно, сам он это писал или нет, и вообще, понимает ли он, что там написано. В конце концов, реферат мог быть написан кем-то другим, но если кандидат может развивать мысли, заложенные в работе, и может по ходу разговора что-то придумывать экспромтом, выдавать оригинальные идеи, этого более чем достаточно. Умение писать научные труды не главное для работы в фонде. Мы здесь не кандидатов наук готовим, и у нас не редакция газеты. Здесь нужны думающие люди с гибким мышлением, а не с легким слогом и острым пером. И то, что программа никому не нужна, тоже ложь. Она нужна, иначе мы бы не получали финансирование. Нас бы уже давно закрыли. Да как же вы не видите, что нас содержат не ради реализации программы? А ради чего же тогда? Да нами просто пользуются. Это же очевидно. У нас регулярно забирают аналитические обзоры, чтобы точно понимать, что происходит в стране, и использовать это понимание в собственных интересах, которые ничего общего с идеей оздоровления общества не имеют. Руководство страны просто хочет держать руку на пульсе, чтобы принимать нужные для себя управленческие решения, которые позволят поддерживать относительную стабильность. Никто не собирается оздоравливать наше несчастное общество. Всех все устраивает, потому что та ситуация, которая сложилась сегодня, позволяет им воровать и оставаться безнаказанными. И они ни за что не захотят эту ситуацию менять. Мы стали жертвой нашей же собственной ошибки. Ты о чем? Когда наркодилеры начали осваивать внутренний рынок, мы ввели эту исходную в наши расчеты. И помните, что у нас получилось? Что момент реализации программы настанет в середине 90-х годов.